мы оказались в 10 милях южнее 82-й параллели. Запустили ветряк, думая, что аккумуляторы сегодня хорошо зарядятся. Еще раз вспоминаю недобрым словом завод, изготовивший для нашей экспедиции фонари «Летучая мышь». Эти фонари часто портятся, горят тускло, коптят. На кухне у нас образовались наслоения копоти. Словом, они не для полярной ночи. Когда вернемся на материк, заставим директора завода жить при этих фонарях. Каково-то ему будет. Из Москвы сообщили, что датское, восточно-гренландское китобойное общество «Нанук» любезно предлагает нам в случае прибытия льдина к берегам Гренландии воспользоваться его продуктовыми базами и запасными радиостанциями. Самая северная хижина общества находится на широте 76 градусов 50 минут. Мы поблагодарили за внимание, предпочитаем жить не на гренландском побережье, а на своей испытанной льдине, тем более, что она ведет себя очень хорошо, не капризничает и служит исправно. Слушали последние известия по радио, выборы Верховный Совет СССР прошли по всей стране с большим энтузиазмом, этот день останется в памяти у всех. Мы сообщили в Москву, живем и радуемся вместе со всем советским народом, со всей нашей Родиной. 14 декабря. С утра очень болела голова. Я, как только поднялся, вышел из палатки. На головную боль жалуются все. Это, очевидно, от копоти ламп. Опять вспоминаем директора завода, изготовившего невыносимые светильники. Отправились с Теодорычем к трещине. Впряглись в нарты, на которые были нагружены палатки и гидрологические приборы. У трещины прорубили лунку, установили на старом месте палатку. В полдень Теодорыч принял радостное сообщение. Все мы четверо избраны депутатами в Верховный Совет СССР. Все очень взволнованы, и каждый из нас дал клятву верности Родине и советскому народу. Женя в своем ледяном домике вел магнитные наблюдения. Петрович титровал пробы гидрологической станции, чтобы освободить склянки. Потом он ушел к себе в палатку и там продолжал гидрологические наблюдения. В перерыве между научными наблюдениями Петрович написал телеграмму своим избирателям. Вечером все опять собрались в палатке. Жестоко измучила сырость, болят суставы рук и ног. Должно быть, поэтому мы так быстро устаем. Теодорыч сказал: «Наше ледяное поле сейчас представляет собой треугольник. Каждая сторона его равна 3-4 километрам. Неплохая территория для 4 человек». 15 декабря. Ночь прошла без сна. Дежурил Эрнст. Расхаживая по лагерю, он был очень удивлен, когда увидел, что я тоже брожу вокруг палатки. В последние дни я зорко наблюдаю за подвижками льда. Мы дрейфуем в районе, где требуется особая бдительность. Утром снова погрузили лебедку и все научное оборудование на нарты и отвезли к трещине. Тяжело было тащить на себе нарты. После пурги снег еще не окреп, и мы проваливались до колен. Если произойдет серьезное сжатие, нам придется переводить лагерь на другую льдину. Многого на себе не увезешь. Нынче мы вчетвером с трудом тащили одну лебедку. Когда добрались до трещины, все были мокрые. Петрович остался брать гидрологическую станцию на глубине 1000 метров, а мы втроем вернулись в лагерь. Вчера я проколол руку ржавым напильником, и теперь у меня раздулась ладонь, не могу шевелить пальцами. По указанию Петровича Женя сделал мне согревающий компресс и важным тоном объявил: «Ты освобождаешься от всех работ». Днем получили официальное подтверждение с Центральной избирательной комиссии о том, что мы четверо избраны депутатами Верховного Совета СССР. Сели писать телеграммы своим избирателям. Петрович в полночь снова пошел работать к лебедке. Ему нужно опустить груз на дно и сделать промер глубины. Ярко светит луна. Она освещает наш лагерь, и временами мы даже забываем, что сейчас полярная ночь. Температура 24 градуса мороза.